а затем это вошло в привычку, детка. Лиза попрощалась с мамашей Валерии. Та прижала ее к груди и, поцеловав, сказала: «Не сомневаюсь, что мы еще встретимся, детка, и ты изменишь свое мнение». «Не сомневаюсь, что этого не произойдет», — ответила Лиза. Посмотрев вслед удаляющейся девушке, мамаша Валерии закрыла дверь и пробормотала: «Молодая и самоуверенная, как и я когда-то. Но жизнь быстро обломала меня, сбила спесь. Не пройдет и полугода, детка, как ты примешь мое предложение. Что ж, придется мне немного подождать. Вот и все». Вернувшись в квартирку, где она проживала, Лиза задумалась о словах мамаши Валерии. Взять, к примеру, Аннабеллу и ее любовника Жоржа, которые получили все состояние отца и припеваючи живут в Париже. Ведь деньги они добыли преступлением, но это никого не заботит. А что, если потребовать с них причитающуюся ей, Лизе, часть? Лиза прогнала подобные мысли. Аннабелла осталась в далеком прошлом. Но тогда получается, что мачеха не понесет наказание за убийство отца. Нет, надо забыть о предложении мамаши Валерии. Так легко переступить запретную черту и самой сделаться преступницей. Потом невозможно будет вернуться обратно, к честной жизни. Но ведь она уже мошенница. Ей приходилось и красть, и обманывать, и живет она по поддельному паспорту, и даже оказалась невольной пособницей мошенников. Лиза всю ночь ворочалась с бока на бок. И почему ее так взволновали слова мамаши Валерии? Наутро она вновь усиленно принялась за поиски работы. Но каждый раз, когда потенциальные работодатели слышали ее имя, следовал ответ: «Вы нам не требуетесь». Девушка знала, что все дело в профессоре де Галло, чьей секретаршей она работала. Ее фотографию напечатали в газетах. Появились и статьи, в которых рассказывали о том, что полиция допрашивала девушку. Наверняка теперь многие считают, что она была заодно с аферистами. Лиза чрезвычайно злилась на профессора и его симпатичного ассистента. Ох, попались бы они ей в руки. Она бы немедленно вытрясла из них чистосердечное признание и оттащила в полицию. Не веря в успех, она по прошествии 4 недель зашла в небольшой ювелирный магазинчик, на витрине которого висело объявление: «Требуется надежная помощница». Заслышав звон колокольчика, из-за занавески появился пожилой невысокий господин с холеными черными усами. «Чем могу услужить, мадемуазель?» — произнес он радушно, принимая Лизу за посетительницу. Девушка обвела взглядом стеллажи с кольцами, браслетами, ожерельями и, набравшись духа, спросила: «Месье, вам ведь требуется надежная помощница?» Ювелир, внимательно изучив Лизу, кивнул: «Да, это так. Мне нужна женщина, которая убирала бы в моем магазинчике, выполняла мои поручения и иногда стояла за прилавком. Позвольте узнать ваше имя, мадемуазель». Лиза отлично знала, что последует дальше. Услышав, что ее зовут Жанна Дюбуа, ювелир нахмурит лоб и спросит, где она работала раньше. Как честная девушка, Лиза сознается в том, что была секретаршей профессора. Однажды она попыталась утаить это, и ее почти взяли на работу в супермаркет. Но одна из продавщиц узнала ее, заявив, что видела Лизину фотографию в газете. Ее с позором выгнали из супермаркета и пригрозили, что если она появится у них еще раз, то вызовут полицию. Лиза назвала свое новое имя. Ювелир, как она и ожидала, нахмурился и пошевелил усами, а затем вытащил из-под прилавка газету. Сердце у девушки ушло в пятки. Так и есть, один из экземпляров местного листка, в котором повествуется о проделках профессора и консорциуме по поиску картины Леонардо. Водрузив на нос старомодное пенсне, ювелир забормотал: «Так-так, вы, значит, та самая девица, что работала на так называемого профессора, учинившего в нашем городе небывалый скандал. Вот и ваша фотография». Лиза повернулась и, не прощаясь, поплелась к двери. Это была ее последняя попытка. Завтра она уедет из Ниццы как можно дальше. Например, в Париж. В огромном городе ее никто не знает, и она сможет найти работу. Девушка взялась за бронзовую ручку, потянула на себя дверь и услышала каркающий голос ювелира. «Мадемуазель Дюбуа, куда же вы? Или вы не хотите работать на меня?» Лиза повернулась в недоумение. «Вы хотите сказать, месье?» «Каждый может сделать в жизни ошибку», — произнес ювелир. «Но только один раз. Думаю, вы достаточно наказаны за то, что, сами того не ведая, работали на мошенников. Я, в конце концов, тоже не спрашиваю у своих клиентов, честно ли заработаны деньги, которые они тратят в моей лавке. Я беру вас на работу, мадемуазель. Можете приступать к своим обязанностям завтра с утра». Сье Оранжак, владелец ювелирной лавки, представлялся Лизе ангелом-хранителем, неспосланным ей судьбой. Она испытала достаточно лишений и невзгод, и, наконец-то, и ей улыбнулась удача. Девушка прикладывала все усилия для того, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны. Сдувала каждую пылинку с витрины, драила полы, следила за тем, чтобы месье Оранжак, жена которого умерла несколько лет назад, вовремя принимал свои лекарства. Ювелир был доволен своей новой помощницей и хвалил ее на все лады. Через 2 месяца он позволил Лизе впервые стать за прилавок и обслужить первого клиента. Хозяин, кажется, доверял ей. Она знала, что в лавке хранится большое количество драгоценностей. Некоторые из них выставлены в стеклянных витринах, а большая часть лежит в сейфе, в подвале. Там же находился и несгораемый шкаф, заполненный пачками франков, немецких марок, американских долларов и итальянских лир. Месье Оранжак был человеком весьма состоятельным. Как-то, выходя вечером из лавки, Лиза заметила ошивающегося неподалеку Карла. Мальчишка крутился около фонаря, бросая взгляды на лавку месье Оранжака. Девушка подошла к Карлу, юноша радостно приветствовал ее. «Эй, неужели ты передумала? А то матушка все еще безутешна, никак не может поверить, что ты не хочешь на нее работать». «Что ты задумал, маленький негодяй?» — спросила сурово Лиза. Карло состроил невинную гримасу. «Переключиться с отелей на ювелирные магазины?» — осведомилась девушка. «Только не говори, что ты случайно оказался около лавки месье Оранжака». Карло вздохнул и признался: «Нет, не случайно. У старика денег куры не клюют. Одних цацок в лавке не меньше, чем на 3 миллиона. Да еще наличность. Он каждую среду ходит в банк, относит выручку. Ты отлично осведомлен о привычках моего хозяина», — вспыхнула Лиза. «Еще бы», — хвастливо заявил Карло. «Я его уже 3-ю неделю пасу. Как ты думаешь, если подкараулить старика около банка и вырвать у него из рук сумку с деньгами?» Лиза схватила мальчишку за ухо и начала его выкручивать. Карло заголосил. «Эй, ты чего, больно же? Отпусти меня немедленно!»